Глава 7. Служебная станция «Пандуса» выглядела совсем не так, как думалось Саймону прежде. Думалось, когда? Год назад? 10 лет? Или целый век? Как и в Чимаре, он отсчитывал время не месяцами и годами, но свершившимися событиями. И это доказывало, что он еще очень молод. Молод, но не столь наивен и романтичен, как в 20 или в 19 лет. Во всяком случае, теперь он знал, что трансгрессорная станция, с которой оперативники уходят к другим мирам, находится в недрах крутого холма, чью срезанную вершину увенчивает 40-этажное пирамидальное здание главной штаб-квартиры. И не было там мрачных залов с бетонными стенами, не было сумрака и тьмы, сгущавшейся в узких щелях амбразур, не было самих щелей, лучеметов и огнеметов, или других смертоносных орудий, призванных защищать компьютеры и сейфы ЦРУ. Зато имелась анфилада помещений в цветном кафеле, просторных или небольших, с серебристыми рамами, вертикальными, подобными дверям, или вмонтированными в пол. Так, что странник не передвигался кустью пандуса, а как бы проваливался в него, скользя к своей цели среди алого, красного или пурпурного тумана. Этих старт-финишных залов было много, так как в любой час, днем и ночью, вечером и утром, пандус колумбийской штаб-квартиры принимал и отправлял неисчислимые тонны грузов. Были, разумеется, и пассажиры, и наступило время, когда Ричард Саймон сделался одним из них. Все выглядело до нельзя прозаично. У одной из рам пандуса, совсем крохотной, только-только протиснуться человеку, хлопотали техники в лиловых комбинезонах транспортной службы с блестящими нашивками. Что-то настраивали, проверяли, переговаривались друг с другом и с другими людьми, чьи лица мелькали на связных экранах. Перед Саймоном проплывал то полицейский пост при входе, то диспетчерская с панелями штурман компьютера, то какие-то иные помещения, пустые или заставленные приборами и громоздкими контейнерами. Всюду деловитая суета, негромкий властный гул машин, яркий свет, огни и никакой романтики, если не считать факсимиле Невлюдова наверху серебристый храм и начертанных кое-где девизов, имевших хождение в конторе. «Без гнева и пристрастия! Не милосердие, но справедливость! Про мунди бенефицио!» Примечание. «Во благо мира» латинское. Конец примечания. «Не утратив, не сохранишь». Последний афоризм в ЦРУ понимался по-разному на каждом этапе служебной карьеры. В период обучения он значил: «Не утратив наивности и невинности, не сохранишь силу духа и жесткость». Жесткость – не жестокость, а именно жесткость считалась важной чертой характера оперативника, столь же необходимой, как логическое мышление, разнообразный жизненный опыт и профессиональная подготовка. Существовал лишь один способ проверить, насколько будущий агент способен к решительным и жестким действиям, к тому, что он обязан совершить не ради чести и славы, но по приказу и во имя долга. Убийство. Или ликвидация, как политично выражались в центре. Не каждый мог проникнуть в эти отмеченные кровью врата, однако Ричард Саймон шагнул в них в юности, и оттого следующий шаг – казался ему вполне естественным и очевидным. Не милосердие, но справедливость, а также не утратив, не сохранишь. Как говорил наставник Чучинга, береги свои уши, но не бойся их потерять, чтобы спасти печень. Дэйв Уокер, провожавший Саймона, придерживался того же мнения. Когда серебристый обод рамы вспыхнул и глухая стена исчезла, сменившись ярким заревом рассвета, губы Уокера скривились в усмешке. «Живой шакал лучше мертвого льва», – пробормотал он. «Но еще лучше, когда лев пьет бренди над могилой шакала. Ты об этом не забывай, парень, и не геройствуй, работай. Но аккуратно, запас бренди в катафалке еще не иссяк, так что дохлые львы нам ни к чему». Саймон молча кивнул и растворился в алом тумане. В конторе, чьей неотъемлемой частью были и учебный центр, и станция пандуса под Орегонскими холмами, имелись только два звания – агент-стажер и полевой агент. Все остальные титулы проходили по разряду должностей, демонстрируя ту же традиционную основательность и разнообразие, как на Старой Земле. Директор, его заместители, главы отделов и служб, резиденты, инструкторы, аналитики, руководители групп, звеньев и спецподразделений. Но званий было только два, причем полевых агентов чаще именовали просто агентами, а агентов-стажеров, проходивших подготовку в центре, просто стажерами. Между этими состояниями, однако, лежала переходная область, достигавшаяся на пятый год обучения, когда вчерашние новобранцы и неофиты превращались в почти агентов. Почти, но не совсем. Ибо агент не тот, кто знает как, что и почему, а тот, кто может. Тем не менее, руководство центра в лице леди Дот полагало, что молодых, прошедших четырехлетний искус, стоит поощрить, а потому почти агентов именовали практикантами. Приставка «почти» могла сохраниться надолго, от нее избавляли лишь время, опыт и выполненные задания. Ричард Саймон, юноша приятной наружности и крепкого телосложения, 21 года от роду, потомок мормонов из Юты и православных смолян, являлся практикантом. Ситуация, которую ему вменялось разрешить, была весьма типичной для нестабильных миров, где правили диктаторы и хунты, шейхи и комарильи, и где редкий год проходил без капитального кровопускания. Боролись, разумеется, за власть. Как доказывал исторический опыт, эта борьба в зависимости от конкретных обстоятельств могла проявляться в самых разнообразных формах, не изменявших, впрочем, сути дела. В странах богатых, приверженных демократии, не поощрялись кровавые разборки. Битвы там вели экономические и политические, называя их свободной конкуренцией. И проигравший в тех битвах соперник рисковал не жизнью, а должностью и кошельком. В странах бедных должностей и кошельков на всех желающих не хватало, а потому всегда находились охотники переделать поделенное силой. И передел этот выливался путчами, революциями, гражданскими войнами, грабежом и разором. Побежденных тоже делили, снимали головы, либо резали на части. Где по старинке мачете и топором, а где и лучеметом. Собственно, в минувшей эпохе вся старая земля играла в эти игры. Делили все и всюду. Но с веками проблема дележа становилась лишь острей, а противоборствующие стороны непримиримей. Самый неприятный момент был связан с дележом земель и весей, которые, в силу причин исторического свойства, могли принадлежать тому или иному племени, либо пяти племенам сразу, так как каждая из них под своим знаменем и в свой звездный час захватывала спорную территорию, порабощала прежнее население и получала в его лице вечного врага. Разумеется, лучшим решением всей безысходной проблемы был бы вовремя осуществленный геноцид, но в прошлом люди не отличались особой предусмотрительностью, и в результате где-то, когда-то арабы недорезали евреев, турки – христиан, христиане – мусульман, католики – протестантов, белые – краснокожих и так далее и тому подобное. Это было огромным просчетом, и в конце 20 века, когда человечество сделалось слишком цивилизованным, чтобы приветствовать массовый геноцид, история сыграла с ним дурную шутку, огласив список неразрешенных и, в принципе, неразрешимых задач. Кому принадлежат острова Кипр и Тайвань, полуостров Крым и многострадальная Палестина? Как соединить две Кореи и как разделить Югославию на 10 стран, пусть не таких славных, но мирных? Чей город Севастополь? Русский, украинский, а может, греческий? Как утихомирить сандинистов? Как замирить Афганистан? Как успокоить Ирак, Иран и Ливию? Как прекратить повальное бегство с Кубы? Как сделать негров в Штатах белыми? Или наоборот? И если сей эксперимент удастся, то повторять ли его в Южной Африке? Проблемы множились и росли, как снежный ком, но были в этом хаосе свои трагически нелепые апофеозы. Война Британии с Аргентиной, России с Чечней, а также схватки террористов любых оттенков и мастей со всем миром. Стоит также помянуть конфликты между Японией и Австралией, кровавый иранский джихад, побоище в Йоханнесбурге, бомбардировку Кишинева и похищение ирландскими сепаратистами генерального секретаря ООН, приуроченное к 2000 году христианской эры. Пандус, загадочное детище Невлюдова, положил конец всем этим спорам и раздорам. Галактика была столь велика и столь обильна новыми прекрасными мирами, что любой непримиримый спорщик мог выбрать земли себе по аппетиту. Остров, десяток островов или целый континент. Вдобавок, каждая из стран и каждый народ находились изначально в равных условиях и отправлялись к звездам со всем своим национальным достоянием. Пандус сделал недвижимое движимым, так что теперь переселенцы могли забрать с собой свои заводы и фабрики, дороги и города, аэродромы и кладбища, египетские пирамиды и небоскребы Нью-Йорка, Булонский лес и священную Фудзияму. Кое-чего предстояло лишиться – Ниагары, Байкала, Джомолунгмы и Гранд-Каньона. Но в новых мирах имелись свои величественные водные потоки и горные хребты, свои океаны, озера и водопады. Вдобавок, все это было чистым и юным, как лоно девственницы, ожидающей пылкого супруга. Супруг же был умудрен прошлыми неудачами и клялся не гадить в брачную постель, не посыпать ее радиоактивным пеплом, не сверлить над ней озоновых дыр и не поворачивать реки вспять. Эпоха великого разъединения началась, и человечество, вспорхнув с земли, разлетелось по новым мирам. Подбор компаньонов, с коими предстояло их разделить, велся с небывалой скрупулезностью, а результаты оценивались ООН, уже не союзом объединенных, но обособленных наций. Оценку давали двумя показателями в рамках десятибалльной шкалы – ИТР – индексом технологического развития и ИСУ – индексом социальной устойчивости. Считалось, что планетарное сообщество стабильно во всех отношениях, если ИСУ превосходит 7 единиц, а ИТР дотягивает до 5. Это была граница меж чистыми и нечистыми. Первые, как положено, обитали в раю, вторым приходилось довольствоваться суррогатами преисподней. Но даже это являлось великим достижением, поскольку настоящий ад с его Хиросимами, Чернобылями и глобальными войнами остался на Земле. В конце 21 века, когда исход был завершен, а каналы Пандуса в Солнечной системе перекрыты, служба статистики ООН разработала классификацию, определявшую статус всех обитаемых миров. 10 из них, где концентрировалась большая часть человечества, были разбиты на 3 категории. Стабильными считались 5 высокоразвитых планет. Колумбия, заселенная в основном американцами, англосаксами и японцами. Европа с ее 4 материками – Галлией, Иберией, Тевтонией и Словенией. Россия – к которой присоединился ряд восточных стран. Китай с его сателлитами, а также Южмерика, объединившая Бразилию, Перу, Аргентину и другие сравнительно благополучные державы южноамериканского материка. Те, кого не принял этот союз, отправились на Латмерику. Все островные деспотии Больших Антил, Эквадор, Боливия, Уругвай, Парагвай и страны перешейка от Гватемалы до Панамы. Чернокожие африканцы, кроме эфиопов и конголезских пигмеев, заселили Черную Африку. Появилось там еще одно государство – Нью-Алабама, где обитали американские негры из числа непримиримых. Но их подавляющая часть все-таки перебралась на Колумбию, в 3 из 70 новых штатов Новой Америки. Черная Африка и Лат-Америка классифицировались как нестабильные миры, подверженные социальным катаклизмам, вторая и не слишком почетная из категории большой десятки. Что касается третьей и завершающей, то ее ввели по настоянию Аллах Акбара и Уль-Ислама для планет, населенных мусульманами. Правда, не было секретом, что Уль-Ислам – исламская диктатура шиитского Ирана, и Аллах Акбар – сообщество арабских государств – являются нестабильными мирами, тогда как сельджуки, где доминировали Турция и Пакистан, вполне устойчивый конгломерат, хоть и не слишком развитый в технологическом отношении. Все государства Большой Десятки считались полноправными членами ООН. Кроме них туда входили с совещательным голосом 16 независимых миров, продукт непреодолимой тяги к автономии некоторых малых стран или немногочисленных народов. Эти миры – Маниту и Амазония, колонизированные индейцами, а также Гималаи, Монако, Баскония, Новая Ирландия и все остальные – имели, как правило, невысокий ИТР, но были весьма стабильны в политическом отношении, так как каждый из них принадлежал единому и монолитному этносу. Все прочие планеты классификационного списка находились под эгидой и контролем ООН. Часть из них, такие как Галактический университет, Сингапур, торговый центр или Таити, мир отдыха и водного туризма, обладала статусом протекторатов. Часть была колониями, где обитали от 100 тысяч человек до 10 миллионов. Колониальным считался также всякий мир, где есть разумные аборигены и где главной целью земных переселенцев было исследование инопланетных жизненных форм. Кроме того, ООН через службу планетарных лицензий осуществляла надзор за полутысячи миров присутствия, где тоже жили люди, частные лица, искавшие уединение, или специалисты промышленных компаний, получивших лицензии на разработку недр и другие виды деятельности. Население миров присутствия было немногочисленным, но ряд из них уже претендовал на статус колоний. Наконец, имелись еще планеты-свалки, куда перебрасывалось все лишнее в процессе терраформирования обитаемых систем. И каторжные планеты, те же свалки, но для человеческих отбросов. Пополнялись они большей частью уроженцами Латмерики, Черной Африки, Уль-Ислама и Аллах-Акбара. Информация о закрытых мирах была секретной. Во всяком случае, иных примеров, кроме Старой Земли, в классификации ООН не приводилось. Впрочем, сие не означало, что существует один единственный закрытый мир. Никто и никогда такого не утверждал, и сам этот факт являлся весьма многозначительным. «Silentium videretur confessio», как утверждали древние латиняне, молчание эквивалентно признанию. Но Ричард Саймон, пройдя сквозь устье Пандуса и совершив недолгое путешествие в вертолете, находился сейчас не на таинственной земле, а в местах гораздо более прозаических, вблизи Сьерра Диаболос, в самом центре единственного материка Латмерики. Дьявольские горы считались ничейной территорией, пустынной и абсолютно бесполезной, так как в этом нагромождении гранитных глыб и бесплодных скал, в лабиринте узких сырых каньонов, трещин, осыпей и коварных топей, в хаосе провалов пещер и плоскогорий, заросших анчем, местной помесью ели с кактусом, словом, в этом поганом местечке человеку искать было нечего. Вершины Сьерра Диаболос торчали посредь огромного благодатного материка, будто ядовитый нарыв, протяженностью в 300 лиг, а почти все государства Латмерики располагались вокруг него, точь-в-точь, как жемчужное ожерелье на шее больного проказой. Разумеется, болезнь можно было излечить, удалив самые гнусные язвы на свалку, а после разделаться и с остальным, взорвать все, что торчит вверх, и засыпать ущелье до трясины. Проект был недешев, и все латмериканские диктаторы, тираны и вожди вопили в один голос об отсутствии необходимых средств, энергетических мощностей и крупнокалиберных трансгрессорных станций. Но когда ООН при поддержке Колумбии, Южмерики и России предложила свою безвозмездную помощь, помощь эта была отвергнута. Из гордости, как утверждали местные официальные источники, из чувства самосохранения, как полагали в ЦРУ и в Генеральном штабе карательных сил. Если не считать отрадных исключений вроде Боливии, хунты в Латмерике держались у власти от 3 до 7 лет. Затем вспыхивала очередная революсион, и бывший вождь или диктатор ударялся в бегство с целой сворой своих приспешников. Разумеется, в том случае, коль голова еще держалась на плечах. Иногда он находил прибежище у соседей, иногда не находил, и тогда оставался еще лабиринт Сьерра Диаболос, где у всякого предусмотрительного отца народа были заготовлены тайные укрытия, склады с припасами и пулеметами и все прочие средства восстановления справедливости. Там бывший властитель мог отсидеться, поднакопить селенок, наточить клыки и доказать наглому узурпатору, что порох в пороховницах еще не усох. А когда приходил миг торжества порядка и закона, в Сьерра-Дьявола сбежал узурпатор. Конечно, если скальп еще оставался при нем. Вот почему Сьерра-Дьяволос были так необходимы Латмерике. В определенном смысле они могли считаться национальной святыней, гарантией бурного и непрерывного революционного процесса, а значит и прогресса, в том смысле, как его здесь понимали. Существовал, однако, неписанный закон, определенная традиция пользования всепланетным убежищем, которая весьма редко нарушалась в бурной политической жизни Латмерики. Так, наследственный президент Гватемалы, свергнутый с трона, мог бежать в свою часть Сьерра-Дьяволос, скрываться среди гор и трясин у границ своей державы, грабить и вешать своих пионов, коль возникала нужда в женщинах, рекрутах или мешках с маисом. Аналогичное правило соблюдали тираны Никарагуа и Сальвадора, президенты Коста-Рики и Гвианы, великий Дон Панамский, премьеры Суринама и Белиза и даже диктатор Парагвая, где, если верить Уокеру, население было весьма темпераментным и обожало корриду по-парагвайски. Но в целом латмериканцы, народ горячий, однако не лишенный здравого смысла, считали так. «Коль ты партизанишь в изгнании, бей своих и не лезь к чужим!» Генерал Педро Сантанья, экс-правитель Гондураса, нарушил этот закон. Его революционные отряды, 800 стволов и столько же головорезов, курсировали вдоль рубежей Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа, заглядывая временами в Панаму и навещая даже весьма отдаленный Эквадор. С одной стороны, это было неплохо. В каждой из этих держав имелась своя оппозиция в Сьерра-Дьяволос, и люди Сантаньи, отлично вышколенные и вооруженные, сперва чистили перышки конкурентам. Но вслед за перьями летел пух уже из местных крестьян, а это было чистым убытком. Поразительно, сколько пуха могли нащипать 800 гондурасцев, таких же темпераментных, как парагвайцы. Там, где они проходили революционным маршем, не оставалось ни перьев, ни пуха, ни кур, ни девственниц. Собственно, не оставалось ничего, одни головешки да трупы со вспоротыми животами. Их-то Ричард Саймон сейчас и лицезрел. Перед ним лежала панамская деревушка, спаленная на треть. Среди пожарищ и руин высились столбы числом не менее 150, а на них были развешаны голые мужчины, вверх ногами, вниз головой. Их, видимо, пытали. Одни лишились глаз и ногтей, кожа других почернела от расплавленной смолы. У третьих был содран скальп или надрезана мошонка, а на четвертых, пятых и шестых располосованных мачете смотреть было еще страшней. Саймон, впрочем, смотрел. Недавно ему стукнуло 21, а выглядел он еще моложе, но сейчас казался себе самому древним-предревним старцем. Губы его дрогнули, шепнув: «Не милосердие, но справедливость». Тетушка Флори с ее мормонским максимализмом сказала бы иначе – не мир, но меч. Ричард Саймон чувствовал, как трепещет в его руках незримый клинок возмездия. Он смотрел. Подвешенные на столбах мужчины были, видимо, главами семейств. С остальными не церемонились. Бесполезных малолеток и стариков сожгли в домах или прикончили ударом мачете, чтобы не тратить боеприпасов. Женщин изнасиловали, и трупы их валялись под столбами, там, где висели их братья, отцы и мужья. Смерть, царившая в этой деревне, была совсем иной, чем в таятских лесах, нечестной, неблагородной, неславной, а жуткой и мерзостной. Ибо то была смерть беспомощных, оборотная сторона колумбийского Эдема. Саймон двинулся вперед, переступая через раскинутые женские ноги и тела обезглавленных детишек. Его высокие новые башмаки на шнуровке чуть слышно поскрипывали. Комбинезон десантника карательных сил тоже был новым, слегка помятым, с сержантскими фасциями в петлицах. На груди висел автомат, компактная сельва с плоским штык-ножом. Больше никакого оружия у него не было, если не считать рук, ног и зубов. Он сам был оружием, безжалостно десницей закона, повелевшего отстреливать бешеных зверей. Деревушку делила мелкая река. За ней, в половине лиги, громоздился бурый вал Сьерра-Дьяволос, где не проедешь ни на танке, ни на джипе, да и пешком не пройдешь, получишь пулю в лоб и упокоишься где-нибудь в трещине. Можно, правда, полетать над скалами, на вертолете или в боевой капсуле, но тогда получишь не в лоб, а в брюхо, и не пулю, а гранату. Сьерра-Дьяволос чужих не любит, своих, впрочем, тоже. Хоть не убивает, но и не кормит. Если б не было деревушек, вроде этой панамской, свои бы сдохли с голоду. Река пела, журчала по камням. Люди Сантании сожгли все на ее восточном берегу, но западная часть деревни уцелела. Там, как знал Саймон, располагались временной штаб гондурасцев, рота охраны и два отборных батальона, все 800 человек мятежного воинства. И там был Педро Сантания, генерал и экс-президент, нарушивший правила игры. Что, кстати, уже не являлось внутренним делом суверенного Гондураса. Согласно конвенции разъединения, ни одна страна не имела права вмешиваться в дела другой, в революции и гражданские войны, пока сей огненный вал не перехлёстывал ее границ. А если перехлёстывал, то приходили войска ООН, поскольку в той же конвенции говорилось: «Рубежи между государствами, установленные в настоящем документе, считаются окончательными, не подлежащими пересмотру и ревизии. Их неизменность гарантируется всеми силами и средствами, как политическими и экономическими, так и военными, которыми располагает Организация Обособленных Наций». Точка. Часть первая. Статья вторая. В исполнении этой статьи Ричарда Саймона послали в Сьерра-Дьяволос. Еще ради практики и проверки. Так ли он крут, чтобы сделаться агентом ЦРУ и бродить тайными тропами в человеческих лесах, по землям, где бушует война? Тропинка, которую он шел сейчас, была первой. Он должен был преодолеть ее один, без наставников и инструкторов, без Чучинги и Чоча, без Дэйва Уокера и Леди Дот. Пройти до конца, пролезть дьяволу в глотку, схитрить, убить и остаться в живых. Дохлые львы никому не нужны. Пальцы Саймона приласкали вороненный автоматный ствол. На шее его болтался жетон сержанта карательных сил, а силы эти под командой подполковника Тревельяна с боевыми вертолетами «Ифрит» и «Бумеранг», с танками и реактивными установками «Железный Феликс» сосредоточились в 8 лигах к востоку и не одним шагом ближе. Ни шагом! Так как у Сантании имелись еще заложники, о чем он поставил в известность и Тревельяна, и коменданта боливийской базы корпуса. Этот Сантания был человеком предусмотрительным и не всех еще развесил по столбам. Пока. Пока боится, что накроют залпом феликсов, хотя стоило б накрыть, ибо заложников, если они и в самом деле есть, вряд ли спасешь. Люди Сантании прирежут их и ускользнут в Сьерра-Дьяволос, а оттуда ублюдков не выкуришь ни газом, ни ракетами, ничем, кроме ядерной атаки или бактериологического заражения местности. Но эти лекарства были опасней самого недуга. Тактика выжженной земли никогда не применялась силами ООН. Собственно, и никем другим, хотя средства массового поражения существовали – и наряду с боевыми планетолетами считались основой космической обороны. Но в наземном конфликте их применение было фатальным для обеих сторон, так же, как долгие затяжные войны с гигантским числом солдат, поставленных под ружье. Победителей в них не было, одни лишь потери, и исчислялись они целыми поколениями. Психология, ставшая со времен исхода наукой довольно точной и компьютеризированной, объясняла этот феномен. Лишь 2% населения, преимущественно мужчины, были способны к убийству во имя долга, без неприятных последствий для собственной психики. Всех остальных война травмировала необратимо, превращая в лучшем случае в неврастенников и инвалидов, а в худшем – садистов и маньяков. Эти мстили всем. Потерянные люди, безвинные преступники, жертвы общества, сделавшего их убийцами. Еще на Земле в 20-м столетии хватило подобных экспериментов. Две мировые войны, а затем войны в Корее, Вьетнаме и Афганистане. Выжившие в них как бы выпадали впоследствии из системы общественных норм и связей, и все попытки адаптировать их к мирной реальности были, как правило, неудачны. Эта болезнь получила название вьетнамского синдрома и считалась столь же неизбежной для большинства отвоевавших солдат, как старческая импотенция. Но кроме большинства было еще меньшинство. Те самые 2% прирожденных воинов. Из них и только из них комплектовались силы ООН. Весьма немногочисленный, но боеспособный контингент войск быстрого реагирования, полиции, разведки и прочих служб, призванных карать, охранять и защищать. Это диктовало свою особую тактику, в которой были предпочтительны действия локальные, а не глобальные. Рейды малых групп или агентов-одиночек, внезапные атаки и нежданные прорывы для ликвидации причин конфликта. Причины же всегда являлись люди. Не слишком большое число зачинщиков и смутьянов, с гибелью коих в стане врага воцарялся хаос. Следствием хаоса была потеря боевого духа, а затем отступление и бегство. Завершалось оно на свалке, в каторжных мирах. Подобная тактика напоминала хирургическую операцию. Наркоз пациенту дан, системы жизнеобеспечения включены, банк органов на всякий случай подготовлен, но резать все-таки приходится ножом, лазерным скальпелем, если говорить точнее, невесомой, стремительной, почти незаметной иглой. Ричард Саймон, практикант, сегодня и был таким скальпелем. Люди подполковника Тревельяна служили ему дымовой завесой или, если угодно, наркотическим снадобьем для пациента, призванным усыпить его бдительность. Тревельян лишь блокировал подходы к Сьерра-Дьяволос. Его патрули не сделают ни шагу к западу и не вступят в бой с головорезами Сантаньи. Зато через пару часов грянет с небес стратоплан класса «Синий призрак», отстрелит боевые капсулы с десантом и сбросит что-нибудь успокоительное. Скажем, изобретенные недавно фризерные бомбы, не слишком мощные, с температурой в эпицентре до минус 30. Или подбавит газку, тоже не смертельного, хохотуна или поцелуй Афродиты, чтоб десантники не заскучали. Они спустятся, выйдут, и тогда... Тогда начнется настоящее веселье. Если он, Ричард Саймон, прооперирует всех, кому веселиться не положено, пусть веселятся в преисподней. Ричард осмотрелся с мрачной усмешкой и тут же вспомнил, что ему надлежит казаться испуганным, как всякому юноше, пусть даже сержанту, узревшему столь жуткую картину. На этом, на его страхе, молодости и явном отсутствии опыта держался весь план. Его должны были принять за сопляка, жалкого, перепуганного и потому вполне безопасного. Учитель Чучинга называл эту хитрость «дорогой смятого листа», но леди Дот, формулируя задание, выражалась определенней. «Притворись, обмани и убей всех, до кого дотянешься». Глаза Саймона увлажнились, плечи обвисли, колени затряслись. Он играл со всем возможным старанием. Видимо, патрули Сантаньи уже наблюдали за ним. Справа доносился треск углей под сапогами, а на другом берегу реки что-то поблескивало, не иначе, как стекла мощного бинокля. Саймон стиснул левой рукой автоматный ствол, перегнулся в поясе и сделал вид, что его выворачивает наизнанку. Ему не пришлось слишком сильно притворяться. Сожженная часть деревни была позади. Он стоял у быстрых речных вод, разглядывая противоположный берег. Там, среди уцелевших хижин, суетились люди в пестрых маскировочных комбинезонах. Перетаскивали мешки, вьючили их на мулов, коптили мясо над жаркими кострами, ели, хохотали. Местность от берега приподнималась, и дальний край селения был виден, как на ладони. Дома там выходили к скалам, протянувшимся темной ломаной стеной с севера на юг. На их фоне белела церквушка с колокольней, самое основательное сооружение в этой забытой богом дыре. Рядом, образуя небольшую площадь, стояли еще 5-6 одноэтажных строений, тоже беленных известью, скрытыми террасами. Они выглядели посолиднее остальных и, как решил Саймон, возможно, принадлежали священнику, старости и местным богатеям. Он мог держать пари на 100 кредиток против панамского песо, что Сантанья обосновался в одном из этих домов, а рядом устроились его офицеры и телохранители. Заложников, если в самом деле у них есть заложники, держали, вероятно, в церкви. Дверь ее была притворена, а на ступенях, насколько он мог разглядеть, сидели трое или четверо часовых. Он ждал, стоя на берегу и не пытаясь скрыться. Река была мелкой, с галечным дном, но довольно широкой, метров 40-45. Неподалеку чернели обугленные сваи моста, а за ним начинался пыльный грунтовый тракт, переходивший в улицу, которую вела к площади и к церквушке. Вскоре там наметилось шевеление. 3 человека в комбинезонах вышли на террасу ближнего к церкви дома. Постояли, сблизив головы и, будто бы совещаясь, и начали быстро спускаться к сожженному мосту. «За мной!» – подумал Саймон, ответив, что доносившийся справа скрип углей под сапогами стих. Вероятно, невидимые конвоиры замерли, взяв его на мушку. Он услышал долгий хриплый стон и повернул голову. В 30 шагах, у самого въезда на мост, торчал особенно высокий столб, почти 5-метровый. К нему прикрутили колючей проволокой жилистого смуглого мужчину неопределенных лет. Кровь, сочившаяся из 100 ранок и засыхавшая бурой коркой, не позволяла определить возраст. Бедра, живот и гениталии мужчины были истыканы ножом. Однако он еще дышал. Саймон приблизился к нему. Человека подвесили вниз головой, но столб был высок, и их лица находились на одном уровне. В пустых глазницах висевшего запеклась кровь. Веки тоже были срезаны. «Я из карательного корпуса», — сказал Саймон. «Парламентер, ты кто?» Губы мужчины шевельнулись, потом он хрипло выдохнул. «Ангель Санчес, староста». «Был. Не вижу тебя. Ты солдат из Боливии?» В Боливии, на одном из прибрежных плоскогорий, находилась местная база корпуса. Оттуда и взлетит синий призрак с десантниками. Через 1:42. «Зачем они это сделали, Дон Анхель?» — спросил Саймон. — Зачем пытали? Зачем перебили всех? Ведь вы же не сопротивлялись. — Не сопротивлялись. Клянусь Пресвятой Девой. Отдали все. Но их генерал сказал... шпионы хитры. Дали мало. Больше спрятали зерно, мескаль. Девушек надо пытать. Человек дернулся, и под шипами, раздиравшими грудь, живот и ноги, показалась кровь. Говорят, пробормотал он, генерал Сантанья и наш Дон Кера не в ладах. Прежние обиды. Дон Алессандро Кера был правителем Панамы. Пару лет назад, когда Сантанью свергли, он отказал генералу в убежище. «Прежние обиды», — медленно повторил Саймон. «Они, значит, не в ладах, и генерал мстит, режет пионов. Так, Дон Анхель? Нас всегда резали», — прошептал староста. «Здесь, на земле, все едино». Он смолк. Саймон, повернув голову, следил за тремя мужчинами в пятнистых комбинезонах, которые быстро спускались к берегу. До реки им оставалось двигаться минут 6-7. «Хочешь воды?» – спросил он Анхеля. «Хочу умереть!» – раздалось в ответ. «Не надо! Я парламентер! Я не могу снять тебя сейчас!» Но скоро Сантанья уйдет, и придут наши, солдаты из Боливии. Ты будешь жить, Дон Анхель, потерпи. Не буду жить. Не надо. Все умерли. Все в руках Пресвятой Девы отмучились. Хочу к ним Рея, Кита, Клоли, Рикардо, малышки Би, помоги, солдат. Он еще шептал что-то, перечисляя какие-то имена, с натугой шевеля распухшими губами. Троица, встречавшая парламентера, уже разбрызгивала воду посреди реки. Речка в самом деле была мелкой, по колено. Саймон поднял оружие и выстрелил Дону Анхелю в висок. Сельва била крохотными пульками с огромной начальной скоростью, и входное отверстие получилось таким, будто Анхеля ткнули в лоб шилом. Но маленький снаряд, пронизав его череп, пробил столб и улетел за реку. Это ты зря, Чика!» Рявкнул один из троицы, выбираясь на берег. «Зря! Не ты вешал эту упрямую скотину, не тебе и кончать его! Самоуправство получается, а? Что же ты, Чика?» Холодные, темные зрачки уставились на Саймона. Человек был высоким и крепким, с толстой шеей и дочерна загорелым лицом. Над узкими губами топорщились усы, на шее алел рубец, и мочка левого уха была срезана. Судя по боевым отметинам и потому, как уверенно, небрежно усатый касался приклада винтовки, он повидал всякие виды. Лет ему было порядком за 30. Саймон опустил глаза и пробормотал. «Я не мог глядеть, не мог». Он так мучился. «И должен был мучиться! Если б ты не влез, свиной отродье!» Усатый зло ощерился и повел в сторону Саймона винтовкой. «Ну-ка, пас, Кинта! Заберите у него пукалку и обыщите!» Саймон покорно сдал автомат и вывернул карманы. Рядом со стволами патрульных его сельва действительно гляделась пукалкой. У них были винтовки «Три богатыря» – мощное многопрофильное оружие русского производства. Как оно сюда попало? Оружейный завод в Туле поставлял эти винтовки лишь российскому спецназу. и отрядом быстрого реагирования ООН. «Нехорошо начинается наша беседа, Чика!» произнес усатый, когда обыск был закончен. Он с сожалением оглядел мертвого Анхеля и повторил. «Нехорошо!» Саймон буркнул, сгорбив плечи и не отрывая глаз от земли. «Я не Чика, сэр. Я парламентер. Сержант Донован, третий полк. Группа спецпоручений. И говорить неверно не с вами». «Сержант! Спец по спецпоручениям!» С издевкой протянул усатый. «А я капитан Мэлла, подразделение охраны президента. Слышал про меня?» Саймон помотал головой, хотя об этом душегубе ему сообщили кое-какие сведения. Доверенный человек Сантании, глава телохранителей и мастер резать языки до глотки. Судя по данным ЦРУ, он отличался хитростью, патологической жестокостью и тягой к юным девушкам, желательно младше 15 лет. Он был не гондурасцем, то ли с Кубы, то ли из Сальвадора. «Парламентер! Сержант!» Снова протянул Мэла и вдруг рявкнул. «Дерьмо! Сопляк! Почему не прислали офицера? Где полковник твоего сраного полка? А, Чика? Президент договоров с сержантами не подписывает! Не тот, видишь ли, калибр у сержантов!» Ричард Саймон еще больше сутулил спину, разглядывая носки своих башмаков. Несмотря на высокий рост и крепкое телосложение, выглядел он сейчас растерянным и жалким. «Я не должен подписывать договора, сэр. Мне вменили в обязанность убедиться в существовании заложников и передать генералу Сантани следующее. Если ваш отряд покинет деревню, не причиняя вреда жителям, тем, кто еще не умер, вы получите выкуп. Это все». Пас и Кинта, спутники Мэлы, переглянулись. Один выразительно хмыкнул, другой пробормотал. «Выкуп? Было бы кого выкупать!» Капитан бросил на него свирепый взгляд, потом придвинулся поближе к Саймону. «Выкуп, говоришь? В какой валюте?» «В твердой, сэр. В фунтах, рублях, долларах, юанях или кредитках ООН. Как пожелает генерал». «А сумма?» Усы Мэллы хищно встопорщились. Саймон изобразил смущение. «Прошу простить, сэр. Мне приказано назвать сумму только генералу при личном контакте». Винтовка в руках Мэллы дернулась. Ствол уперся Саймону под челюсть. Похоже, капитан считал, что полностью владеет ситуацией, что может вышибить мозги парламентеру или подвесить его на столб и поупражняться в искусстве татуировки. Это было ошибкой. Большой ошибкой. Нажать на спуск ему бы не удалось, как и двум его подчиненным. Но демонстрировать свои способности было рано, и Ричард Саймон, смятый лист, пожухлая трава, прошептал. «Прошу вас, сэр, не надо. Генерал сообщит вам. Ведь вы его доверенное лицо, а я человек подчиненный. Чика!» «Ладно, договорились!» Мэл опустил винтовку и поскреб изуродованное ухо. «Скажешь все президенту, поглядишь на заложников, а потом я с парнями провожу тебя обратно. Может, отпущу, может, нет. Тебе еще не приходилось висеть на столбе вниз головой? Знаешь, Чика, через пару часов... Знаешь, Чика, через пару часов люди становятся такими разговорчивыми!» Кровь отлила от щек Саймона. Казалось, еще секунда, и он грохнется оземь. С востока потянуло ветерком, и в воздухе поплыл удушливый запах пожарища, смешанный с жуткими ароматами крови и смерти. «Капитан, сэр, нельзя ли уйти?» «Капитан, сэр, нельзя ли уйти отсюда? Побыстрее, мне надо к генералу. Я парламентер». «Ты Чика, и дерьма у тебя полные штаны!» Мэл развернулся и зашагал к реке. Саймон последовал за ним, размышляя о риторическом вопросе капитана. Приходилось ли ему висеть вниз головой? Да он отвисел подольше, чем все жертвы ублюдка Мэлы. В тени и на солнце, с рассвета до полудня, день за днем, 2 года подряд. И ничего, жив. Даже не сделался слишком разговорчивым. А вот если подвесить этого Мэлу, чтобы он лишился всех пальцев, он заговорит, соловьем запоет, канарейкой. Зажмурившись на мгновение, Саймон представил эту восхитительную картину и судорожно сглотнул. 2 конвоира топали сзади, тыкая его под лопатки винтовочными стволами. С каждым тычком он словно бы нырял вперед, а один раз, когда ударили посильней, умудрился грохнуться на колени, прямо в воду. При этом он успел посмотреть на часы, отметив, что синий призрак ожидается через 1:17. Когда они добрались до церкви и утесов Сьерра-Дьяблос, оставался ровно 1. Оглядев церквушку, Саймон решил, что она вполне подходит для обороны, особенно колокольня, где темнели спаренные пулеметные стволы и виднелись головы 2 стрелков. Мэла, не обращая на него внимания, что-то буркнул часовым, и один бросился к дому священника, украшенному гондурасским флагом. Видимо, там была резиденция экс-правителя. А другой отомкнул засовы на церковных вратах. Потом Саймону разрешили заглянуть внутрь, но издали, не переступая порога. В церкви царил полумрак, скамьи были переломаны и валялись тут и там неаккуратными грудами, в одной из коих торчали жалкие остатки алтаря. Справа, в пределе, был дверной проем, а за ним лестница, ведущая наверх, на колокольню. Стены в наивных росписях, изображавших Деву Марию, поклонение волхвов, хождение по водам и крестный путь, пестрели выбоинами от пуль. Били по фрескам, целили в самые непотребные места, и это доказывало, что людям Сантании чужды религиозные предрассудки, как и остальным латмериканцам, кроме невежественных крестьян. Этот мир, в отличие от Южмерики, давно уже не был оплотом Святой Католической Римской Церкви. В одном из дальних углов, под фреской Девы Марии с дырой между ног, скорчились 3. Старец в изорванном рубище, пожилая женщина с надвинутым на лоб платком и девочка 7 лет. К Саймону они не повернулись. Сидели, глядя в пол, неподвижные, как восковые фигуры. Женщина прижимала девочку к себе, а над ними скорбным жестом простирала руки Пресвятая Богоматерь, бессильная, не могущая спасти и защитить ни саму себя, ни тех, кто верился ее эфемерному покровительству. Скрипнув зубами, Саймон спросил: «Это все?» «Разве мало?» — откликнулся капитан с наигранным удивлением. «Самые ценные людишки из этого нужника. Местный падре и его экономка со своим отродьем. С внучкой, то есть. Одна баба слишком старая, другая слишком сопливая. По-моему, их даже не помяли. Ну, нагляделся, идем. И не забудь, кретин, что к президенту обращаются. Ваше превосходительство!» Он ткнул Саймона прикладом под копчик. Обогнув угол церкви, они направились к дому священника, довольно просторному, с беленными известью стенами и террасой, где устроились 2 связиста у радиофонных армейских пультов и 4 охранников. Справа от террасы рос падуб, на удивление высокий, с резными темно-зелеными листьями. Ветви его простирались над плоской кровлей, и это напомнило Саймону отцовское жилище в Чимаре. Была, однако, и разница. Во-первых, люди, в отличие от Таят, не делили свои владения на мирные земли и землю для битв, но воевали повсюду, где им хотелось. А во-вторых, дом священника был возведен согласно местным канонам, не только с верандой, но и с центральным патио, вокруг которого шли жилые комнаты. В патио и поджидал посланца экс-президент Сантания, очень полный мужчина, за 50, с орлиным носом и резкими рубленными чертами. Они, впрочем, уже начали расплываться, то ли под влиянием возраста, то ли потому, что выпито и съедено было немало, Во всяком случае, под челюстью экс-президента свисал изрядный слой жира. Сантанья облачился в пышный генеральский мундир с эполетами, витыми шнурами и целым иконостасом орденов. Вероятно, он поджидал кого-то повыше чином, если не полковника, так хоть майора. За президентским креслом маячили трое офицеров, а по углам квадратного дворика – телохранители с такими же винтовками, как у Меллы. Итого 11, прикинул Саймон, приплюсовав генеральской свите своих конвоиров. Капитан велел ему встать в 8 шагах от кресла, отдать честь и больше не дергаться. В ответ на приветствие Сантанья щелкнул толстыми пальцами и нахмурил брови. Брови у него были исключительные. Кому угодно сгодились бы вместо усов. Саймон вытянулся во фрунт, уставил глаза в беленую стену напротив и доложил. «Сержант Донован, сэр! 3-й полк корпуса ООН, сэр! Группа спецпоручений! Явился по приказу подполковника Тревельяна, сэр, и по договоренности с вашим превосходительством!» Все это было чистой правдой, кроме его фамилии и чина. Еще он сократил название корпуса, опустив приставку «карательный», дабы не обострять отношений. Кто он такой, в конце концов? Сопливый сержант, почтовый ящик на 2 ногах. Сержанты не делают обидных намеков генералам, особенно желая добраться до генеральской глотки. Сантани откашлялся и важно кивнул, колыхнув жирные складки на шее. «Мои офицеры!» – произнес он гулким басом, ткнув пальцем за спину. «Полковники Хуарес и Гия, 1-й и 2-й батальон. Полковник Алонзо, начальник штаба революционных сил». Все гадюки сползлись в одно гнездо. Все главные мерзавцы, от генерала до капитана. Это было большой удачей. Пальцы Саймона сжались. Он уже чувствовал, как давит на курок. «Твои полномочия, сержант?» – спросил Сантанья. «Никаких полномочий, сэр. Я обязан взглянуть на заложников и назвать вам сумму выкупа, а также передать ваш ответ подполковнику Тревельяну. Все, что вы пожелаете доверить мне, а не радиосвязи, сэр». Сантанья снова кивнул и уставился темными выпуклыми глазами на капитана Меллу. «Заложники? Показаны, ваше превосходительство!» Взгляд генерала переместился на Саймона. «Доволен, сержант?» «Хм...» Саймон изобразил нерешительность и раздумье. «Прошу простить, сэр, но в этой деревне, согласно сведениям панамской стороны, обитало 662 человека. Я не успел подсчитать погибших, но их не более 600. Заложников 3. Быть может, кто-то еще остался в живых?» Генеральские брови нацелились на капитана Меллу. Сам Сантани, видимо, не входил в такие ничтожные дела, как число оставшихся в живых пленников. Или пленниц. Саймон полагал, что где-то спрятано еще с 50 девушек и молодых женщин. На забаву гондурасскому воинству. «Был еще один, почти живой!» Мэл ухмыльнулся ему в лицо. «Так ты сам его прикончил, Чика!» «Значит, все!» Палец генерала уставился в грудь Ричарду Саймону, и он невольно вздрогнул. Любимый жест леди Дот. Но стреляла она наверняка получше, чем этот обвешанный орденами жирный бурдюк. «Все!» — повторил генерал. «Платите деньги, берите товар и передайте привет моему другу Дону Кера. Жаль, не он мне платит, а вы. Ну, с ним я еще сочтусь. Когда мой народ сбросит иго тирана, когда мой дворец снова станет моим, тогда разберемся и с Доном Алессандро. Или уже не с Доном? Сегодня он Дон, а завтра Дон Дзинь, пустое ведро». Сантани гулко расхохотался, и 3 полковника поддержали его, будто экс-президент отпустил невероятно изысканную остроту. Но Мэлла не смеялся. Стоя справа от Саймона, он бдительно озирал двор. Стены, двери, 4 стражи по углам и еще 2, Паса и Кинту, замерших за спиной парламентера. У Паса на плече висел дулом вниз автомат Саймона. Легкая компактная сельва с плоским штыком и магазином на 1000 патронов. Очень надежное оружие. «Ну?» – пробасил Сантанья. «Какова же цена?» Он вывернул голову налево, потом направо, с сомнением оглядел своих полковников и распорядился. «Алонзо, дай сержанту лист бумаги и что-нибудь пишущее. Пусть изобразит. А я посмотрю, щедр ли этот Тревельян. Если не очень, сержант задержится у нас до вечера. Потом мы отправимся в Сьерра-Дьяблос, а он к Тревельяну с большим мешком. А в мешке будут три головы. Слышал, Мела?» В ответ капитан прищелкнул каблуками. Саймон начал изображать. Полковничья ручка была отличной. Крепкий, гладкий пластмассовый корпус, наполненный сухими чернилами, с острым кончиком и кольцевой насадкой для регулирования толщины линии, с плоским торцом, который так удобно упереть в ладонь. Превосходная ручка. И сделана, кажется, в Китае или в Турции, или в одном из пяти Сингапуров. Дьявол их разберет. Закончив писать, он сложил лист пополам, перегнул еще раз и еще и вручил нетерпеливо подпрыгивавшему Алонзо. Тот направился к Сантане. Ручка была забыта, и Саймон в задумчивости отправил ее за ухо. «Полезная штука уши!» — мелькнула мысль. «Зря та их режут. Куда без ухому сунуть сигарету или такой вот пишущий стержень? Правда, та и не курили, и не писали». Все сказки, легенды и ритуальные традиции передавались из устно и лишь в отдельных, особо важных случаях вывязывались из цветных нитей говорящие браслеты, вроде тех, что скрепили договор Таят с людьми правобережья. Выходит, коль рассудить здраво, не так уж нужны были четырехруким уши и не велик грех срезать их под корень. Экс-президент начал разворачивать бумагу, и на лице Саймона отразилось почтительное внимание. Капитан Мэлла хмурился, полковники вытягивали шеи, стражники застыли, сознавая торжественность момента. До появления синего призрака оставалось больше 20 минут. «Не такая уж крупная сумма», — произнес генерал, пренебрежительно выпятив губу. «Ну, за трех панамских выродков хватит. Одним платежом и, надеюсь, не в песо, в кредитках или в долларах?» Саймон кивнул. Сумма была крупной, и от него не укрылось, как алчно блеснули глаза Сантании. Впрочем, он мог пририсовать еще пару нулей, ничем не рискуя. Покойникам деньги не нужны. Экс-президент отодрал половинку листа, вытащил ручку, такую же, как у полковника Алонзо, чиркнул что-то и усмехнулся. «С паскудного пса хоть вошь с хвоста! Это я не о твоем Тревельяне, сержант, а об Алессандро. Все-таки продаю его, ублюдков!» Он сунул бумагу Алонзо. «Передай, полковник, здесь счета Гондурасской революционной армии в банке «Экстерьер де Гавана». Деньги должны поступить к 20:00 сегодняшним вечером. Мои связисты получат от банка код подтверждения, а твой Тревельян – заложников. Все ясно, сержант?» «Так точно, сэр». «Пора», – решил Саймон, – «пора. Призрак с десантниками ждать еще 16 минут, но уж больно момент подходящий. Алонзо стоял перед ним, протягивая сложенный лист бумаги, и теперь полковник, Кинта и Пас прикрывали его от часовых в углах дворика, и все трое были рядом на расстоянии протянутой руки. Взяв бумагу, он сунул ее в карман. «Прошу прощения, сэр, ваша ручка». Бить ручкой в глаз было куда удобнее, чем пальцем, хотя бы из гигиенических соображений. Алонзо умер мгновенно. Он еще не успел покачнуться, тем более упасть, как ручка сидела в черепе Паса, а автомат, легкая смертоносная сельва, вернулся к прежнему хозяину. Кинту застрелили свои. Саймон распластался у его ног, и Кинта получил все предназначенное парламентеру. На какую-то долю секунды три оседавших на земь тела явились неплохим прикрытием, и Саймон успел снять стрелков с левого фланга. Затем он покатился по полу, стремительный, как тень гонимых ураганом облаков. Пули с ложу сжали, щелкали о камень, но не могли его догнать. Автомат в его руках снова ожил, плюнул струйками огня, и двое с винтовками упали. У каждого во лбу алела маленькая дырочка, точь-в-точь такая, как у Анхеля Санчеса, слепого старосты, пожелавшего умереть. «Лес», — думал Саймон, приподнимаясь на колени. «Наш лес, человеческий, не таяцкий. Место для битв. Место, где тяжелеет шнур доблести. Место, где смятый лист оборачивается тенью ветра. Место не милосердия, но справедливости». Реакция у полковника была не та, что у стражей, но все-таки они добрались наконец до оружия. У Хуареса был американский рейнджер, а у Гии вроде бы лучемет, страшная штука в ближнем бою, но выстрелить он не успел. Как и Хуарес, рухнувший навзничь с пробитым виском. Саймон поднялся, сжимая теплую ребристую рукоять сельвы. Его внутренний таймер отмерил лишь несколько секунд, и значит, охранники на террасе еще прислушиваются к выстрелам, да соображают, что к чему. А на площади у церкви, скорее всего, и не встревожились. Чего им тревожиться? Из-за сержанта-молокососа, приведенного Мэлой? При этом имени, считавший секунды таймер, дал сбой. Что-то было не так. Чего-то не хватало. И Ричард Саймон, оглядевшись и не обнаружив трупа Мэлы, понял чего. 3 полковника, 6 охранников. А капитан улизнул. Правда, остался генерал, экс-президент, его бандитское превосходительство. Главная цель акции и всей этой мясорубки. Слишком толстый, чтобы сбежать. Слишком медлительный, чтобы дотянуться до оружия. Саймон стремительно шагнул к нему, нацелил штык и, глядя в помертвевшие выпученные глаза, раздельно произнес: «Чтоб тебе сдохнуть в кровавый закат, пятнистая жаба!» Сантанья недоуменно моргнул, ибо слова эти были сказаны на таяцком. Затем плоский штык прорезал жировую складку под челюстью, проткнул горло, скользнул меж шейных позвонков. Легкая смерть, быстрая. Висевшие на столбах мучились дольше, гораздо дольше. Эта мысль еще не успела угаснуть, как Саймон метнулся к двери, замер, прислушиваясь, потом подскочил, ударил в косяк ногой и распластался на крыше. Его мышцы и кости окрепли при повышенном тяготении на Таяхате, поэтому здесь, в Латмерике, как, впрочем, и на Колумбии, он чувствовал себя ласточкой среди сонных мух. Согнув колени, он мог подпрыгнуть 1.5 метра, а с разбега – на 2.5. И это был не предел. В спринте он тоже имел неплохой результат, гораздо лучше, чем у орды гондурасских вояк, ринувшихся во двор. Их насчитывалось 30 человек с капитаном Мэлой во главе, и Саймон едва подавил искушение полить их частым свинцовым дождиком. Но помощь предполагалась только через 13 минут, и эти минуты надо было еще прожить, желательно в тихом и надежном месте. Плотно прижимаясь к крыше, он скользнул под ветвями падуба и оглядел площадь. Она была почти пуста. 5-6 человек, видимо, посыльные Мэлы, бежали к расходившимся веерам улицам, громко крича и поля из автоматов. Часовые у церкви возбужденно переговаривались и размахивали руками. Пулеметчики на колокольне вроде бы затеяли спор, кому оставаться, а кому двигаться вниз за новостями. У домов, по другую сторону церквушки, растянулась цепью 2 дюжины солдат. Все, очевидно, из охранной роты с автоматическими винтовками и мачете на перевязях. Кроме того, были еще 2 связиста на террасе, прямо под Саймоном. Сперва он прикончил их, свесившись по пояс с крыши. Затем спрыгнул на террасу и снял пулеметчиков и часовых около церкви. За пальбой и возбужденным гулом выстрелы были не слышны, и Саймон уже подбирался к церковным дверям, когда из резиденции Сантании повалили охранники. Он прижал первых к земле короткой очередью, пальнул для отстраски в сторону домов, откинул засовы и юркнул внутрь. К счастью, изнутри дверь тоже запиралась, и не на ключ, а на тяжелый деревянный брус на кованных железных крюках. Приладив его на место, Саймон бросился к лестнице. «Сынок, ты из Боливии, сынок?» «Кто это сказал?» «Священник в изодранной рясе, пожилая женщина в платке». Он махнул ему рукой и крикнул: «Ложитесь, ложитесь на пол, за скамейки!» Чтобы взлететь на колокольню, ему понадобилось 10 секунд, но в дверь уже ломились. Не просто ломились, палили из всех стволов. Из пулемета их было не достать, но Саймон, распластавшись на полу, срезал атакующих несколькими очередями. Затем он встал, сбросил вниз два трупа, взглянул на часы. Оставалось еще 10 с четвертью минут. И примерился к своему новому оружию. Это была спаренная пулеметная установка «Хиросима». Разумеется, японская. И, как все японское, надежная, точно консервный нож. При виде ее Саймон облегченно вздохнул, почувствовав себя хозяином положения. Затем он усмехнулся, увидев, что именно охраняли гондурасские пулеметчики. Сразу за церковью и домами вздымался метров на 80 почти вертикальный трещиноватый кряж, вполне преодолимый при известном опыте и навыках. Но лезть на эту стену не было нужды. Ее рассекала узкая рваная щель, куда могли протиснуться два мула с поклажей. А за щелью начинался такой же узкий каньон с расчищенным и натоптанным дном. Конечно, тайная дорога отступления, которую стерегли крупнокалиберные стволы Хиросимы. Наверняка существовал и другой путь, много разных путей в лабиринты Сьерра-Диаблос, но этот был самым близким. Ричард Саймон держал его в руках, как и всю деревню. И тут что-то странное случилось с ним. Он вдруг будто бы превратился в какое-то иное существо, в дьявола или бога, в демона или ангела-мстителя с огненным мечом. А может, сия трансформация случилась не с ним, Ричардом Саймоном, а с сержантом Донованом, с юным сержантом из группы спецпоручений, прошедшим по разоренной деревне, вдохнувшим запахи гари и крови, увидевшим то, что не видел нигде, даже в таятских лесах. Пригнувшись, он с яростным воплем дал длинную очередь, прогрохотавшую над площадью словно похоронный салют. Взметнулись фонтанчики пыли, воздух наполнился гулом свинцовых пчел, и хищная стая понеслась, тараня стены, скользя вдоль переулков, заглядывая в окна, разыскивая цель, такую мягкую, такую беззащитную под их укусом. Улицы, окна, дома ответили слабо, в разнобой. Одна пуля... Одна пуля свистнула слева от Саймона, другая ударила в колокол, поротив долгое протяжное «бам!». Он дал новую очередь, уложив в пыль десяток фигурок в пестрых комбинезонах. В какое-то безумное мгновение ему почудилось, что там, на другом берегу реки, мертвецы встают, поднимаются, слезают со своих столбов и истерзанные, жуткие, страшные бредут сюда, к площади, на слитный зов пулеметного и колокольного набата, идут, чтобы отомстить своим мучителям. Без гнева и пристрастия! Без гнева и пристрастия! Прорычал Саймон, прошивая фасады стоявших напротив домов. Не милосердие, но справедливость! Он срезал гондурасский флаг над домом священника. Про мунди бенефицио! Поднявший меч от меча погибнет! Не утратив, не сохранишь! Он снова надавил гашетку и пробормотал на таяцком. «Чтоб вам лишиться ушей и пальцев, проклятой крысы! Чтоб дети ваши не дожили до дневного имени!» Пулемет грохотал и пел в его руках, посылая неправедным смерти муки. Он зло расхохотался и пнул зарядный ящик. Патронов было много. Много маленьких свинцовых пчел, посланцев Ричарда Саймона, карающего божества. Он карал. Селение лежало перед ним, как на ладони, черное пепелище за рекой, белые домики и хижины на западном берегу на пологом откосе, спускавшемся к речным водам. Ревели мулы, над кострами поднимался сизый дым, пестрые фигурки вопили, метались по улицам, ошеломленные шквалом внезапной смерти. Он мог дотянуться до любой из них, мог покарать, отомстить, убить. Он карал. Он слал кару из храма, где пребывали милосердный Христос и Дева Мария, заступница, Богородица. Он слышал их голоса. Они говорили: «Сегодня не милосердие, но справедливость». Они избрали его своей карающей десницей. Мертвецы, висевшие на столбах, пели ему хвалу. Их дети и женщины, благословляя, тянули к нему руки. Он не мог вернуть им жизнь, но мог отомстить. Убивать, убивать, убивать. И это было правильно. Это было хорошо, справедливо. Потом что-то грохнуло у его ног, взметнулось рыжее пламя, полетели осколки кирпичей, и жаркая воздушная волна швырнула Саймона на пол. Он еще успел услышать, как сверху тоже грянул гром, успел увидеть, как раскололись небеса, и как огромная тень ринулась с них к земле, чтобы засеять ее черными зернами боевых капсул. «Призрак», — подумал он, — прилетел и потерял сознание. Очнулся Саймон уже на ступеньках у церковных врат, с гудящей головой и расслабленностью в членах. Над ним склонился человек в бронированном скафандре десантника. Его лицо прикрывала маска, и, подняв руку ко лбу, Саймон понял, что на нем тоже надета маска с воздушным регенератором и прозрачным лицевым щитком. Над площадью и домами клубился розоватый дым, совсем не похожий на серые разводы хохотуна или серебряное мерцание фризеров. Значит, призрак сбросил бомбы с обычным усыпляющим газом. Машинально отметив это, Саймон пробормотал непослушными губами. «Что? Что случилось?» Десантник помог ему сесть, придерживая за плечи. Голос его из-под маски звучал глухо. «Ты, Донован, сержант Донован?» Дождавшись утвердительного кивка, он сказал. «Врезали тебе гранатой. Хорошо под пятки, а не в лоб. Видишь?» Саймон с хрустом вывернул шею. Колокольня покосилась, в башне под самой звонницей темнела огромная дыра, а из нее торчали погнутые стволы Хиросимы. Колокол, похоже, упал вниз и валялся теперь где-то на лестнице. Под съехавшей на бок кровлей свисали только обрывки веревок. «Основательный взрыв», — подумал Саймон, соображая, что же его спасло, мощное перекрытие башни или рука Девы Марии. Мысли медленно ворочались в голове, будто несомые ледником валуны. Он повернулся к человеку в маске. «Я цел?» «Слегка контужен. Встать можешь?» Он встал, покачиваясь на нетвердых ногах. Повсюду сновали десантники, стаскивали на площадь тела, раскладывали их рядами, отдельно мертвых, отдельно усыпленных и раненых. Шеренги были почти одинаковой длины. «Многих ты их покрошил», — произнес человек в маске. «Многих», — согласился Саймон. «Жалеешь?» «Нет, собакам собачья смерть!» Два десантника пронесли капитана Мэллу. Кажется, он был цел и невредим, только дергался в забытии, корчил жуткие гримасы. Газ умиротворения не вызывал приятных снов. Наверное, капитану снилось, что он висит на столбе, прикрученной проволокой, и Дон Анхель Санчес собирается выколоть ему глаз. А может, его рвали на части те женщины, которых он бросил в пыли со вспоротыми животами. Подумав о женщинах, Саймон спросил. «Заложники целы?» «Спят», — отозвался десантник. «Мы их будить не будем. Вывезем на ифритах в Ла-Чореру. Тут должны быть еще выжившие. Девушки, я думаю. 40 или 50. Найдите». «Найдем. А ты побудь здесь. Скоро прилетят люди Тревельяна, и тогда...» Десантник что-то еще говорил, но слова уже не доходили до слуха Саймона. Повернув голову, он уставился на террасу, где лежал флаг с перебитым древком и блестели пульты армейских радиофонов. Оттуда потянулась процессия. Десантники в масках шли парами и несли трупы. Первым – генерал и экс-президента, за ним – трех полковников, а дальше – всех остальных, согласно званиям и чинам. Но на полковников и мертвых стражей Саймон не смотрел, глаза его не отрывались от тела Сантании. Он шагнул вперед, чувствуя, что гул в голове стихает. Ноги держат, и мышцы повинуются ему. Потом остановился и пробормотал. «Нож. У тебя есть нож?» «Нож? Зачем?» Десантник шарил левой рукой у пояса, а правый поддерживал Саймона под локоть. Саймон оттолкнул его. «Дай». Клинок был острым, но все же не таким, как ритуальный нож Тимару. «Ничего, сойдет», — решил Саймон, делая следующий шаг. На ходу он слегка покачивался, однако сил прибывало с каждой секундой. «Ты куда?» — позвал человек в маске. «Я же тебе говорю, побудь здесь. Батальон Тревельяна уже в воздухе, у них вертолет с медиками». «Медики мне не нужны», — оборвал его Саймон. «Мне нужен сувенир, маленький сувенир, на память от генерала». И он зашагал туда, где на пыльной выжженной земле валялся труп Сантании. Коротко звякнул сигнал вызова. И Эдна Хелли, увидев всплывшее перед ней морщинистое лицо, резким движением отключила магнитофон. Ее беседы с директором ЦРУ не записывались. «Проект «Земля», — сказал директор. «Докладывайте». «Все четверо кандидатов прошли испытания, сэр». Эдна Хелли склонила голову, пряча блеск серых зрачков. «Вполне успешно». «Где?» «Карабаш на Уль-Исламе. Разгром таджикских сепаратистов. Хромой конь на Сингапуре-4. Превентивные меры против триады Мата-Тасиро. Казак в Нью-Алабаме, Черная Африка. Разрешение конфликта на границе с Заиром. Тень ветра на Латмерике. Ликвидация Сантаньи. Результаты всех четверых оцениваются положительно». «Степень их готовности, в смысле интересующего нас задания?» «Около 40%, сэр». Директор поджал сухие губы. «Значит, еще лет 5-6, не меньше, пока наберутся опыта. Что ж, транспортникам тоже нужно время. Сейчас они могут пробить барьер на 1.5 секунды с диаметром канала 5 сантиметров. Хелли усмехнулась. «Воробей не пролетит». «Засылку воробьев проект не предусматривает», — сухо заметил директор. «Нам нужно перебросить туда специалиста. Молодого, но с достаточным опытом, с хорошей реакцией и блестящей подготовкой. Вам, Хелли, полагалось таких подобрать». Он сделал паузу, потом закончил. «И вы их подобрали. Теперь они перейдут в ведомство Ньюмена, в 5-й отдел. «Разумеется, сэр. Отдел конфликтных ситуаций – лучшее место, чтобы повысить свою квалификацию». «Или расстаться с головой», – добавил директор. «Что усложняет вашу задачу, Хелли? Вы подберете и будете готовить новый контингент, но этих четверых курируйте по-прежнему. Все их операции должны обсуждаться с вами. Вся их деятельность будет поставлена под ваш контроль. Ваши инструкторы продолжат их обучение, если сочтут необходимым». «Но Ньюман!» Эдна Хелли приподняла бровь. «Ньюман предупрежден о ваших полномочиях, и больше ему ничего не надо знать. Ничего!» Щеки директора слегка побагровели, что служило признаком раздражения. Покачивая пальцем, он произнес: «Напомню, что у истоков этого дела стояли мы с вами и еще дюжина ответственных лиц. Этого хватит, Хелли, вполне хватит. Круг посвященных остается прежним, пока мы не получим какую-то новую информацию. Или пока транспортная служба не разрешит проблему блокировки». Лицо Хелли осталось бесстрастным. «Вы хотите, сэр, чтобы я присматривала за этими молодыми людьми? Так сказать, незаметная, но плотная опека». «Вот именно, незаметная, но плотная. Вы, Хелли, отличный специалист по подготовке кадров, и вы знаете лучше меня и лучше Ньюмана, как дожать этих парней и кого выбрать в нужный момент. Испытывайте их и не жалейте. Разнообразные задания, жесткие ситуации, максимум инициативы. Мы нуждаемся в человеке, который сумеет не только выжить и действовать как автономный резидент, но пробраться наверх, на самый верх, Хелли. Путь наверх – дорога к интересующей нас информации. Других, я думаю, нет». Губы Эдны Хелли вытянулись в линию. «Я полагаю так, сэр. Для них, – она подчеркнула последнее слово, – доступ к передатчикам означает власть. Никто не расстается с властью по собственной воле. Ни у нас, ни у них». «Ни с властью, ни с тайнами», — согласился директор. Затем, помолчав, спросил. «Что вы думаете насчет кандидатов? Все равноценны? Или есть какие-то предпочтения?» «Предпочтений нет. Есть предчувствие, сэр». «Ваши предчувствия стоят многого, Хелли. Кто?» «Саймон. Ричард Саймон, сэр. Тень ветра». «Питомец Уокера?» «Да». «Уокер. Такой хитрый техасский койот. Я не путаю? Байки, ухмылки, болтовня, а палец на курке. Парагвайский инцидент. И, кажется, Мадагаскар?» «Еще Таити, сэр. А также Сирия, Равноденствие, Порто-Морт и Рибелин». «Хм, я же говорил, вы умеете подбирать кадры», — пробормотал директор. «Ну, вернемся к вашим предчувствиям, Хелли. Для них есть повод?» На лице Эдны Хелли промелькнула необычная гримаса. Директор мог поклясться, что она в смущении или в сомнении, что казалось столь же невероятным. «Странный юноша этот Ричард Саймон», — негромко промолвила она. «Странный», — подтвердил директор. «Вы намекаете на то, что он отрезал палец у мертвого Сантании и пытался выломать черепную кость? Ну, меня сей эпизод не слишком удивляет, ведь я просматривал его досье. Любой человек, воспитанный фохендами, покажется странным». «Я имела в виду другое, сэр. Они оба странные, эти Саймоны, и отец, и сын, со своими понятиями о правах и долге, о том, что плохо и что хорошо. Я ведь когда-то знала его отца, училась с ним на отделении ксенологии в Коламбусе, и мы...» «Я в курсе», — прервал ее директор. «Я знаком со всеми деталями вашей биографии и вашей вербовки. Я думаю, из вас не получился бы ксенолог, Эдна. Понятие о долге у вас верное, но вот с правами проблемы. К тому же для ксенолога вы слишком хорошо стреляете». «Случались и у меня промахи», — по губам Хелли скользнула кривая усмешка. «Если б тогда, в Коламбусе, я попала в цель, то стала бы не агентом и не ксенологом, а просто женщиной. Кто знает, что лучше?» Шеф конторы был стар, однако дряхлым не выглядел и сохранил не только интерес к жизни, но и некую толику юмора. Улыбнувшись в ответ на усмешку Хелли, он вымолвил. «Кто знает? Никто, кроме Бога, моя дорогая. А Бог лично пересадил вас на ту грядку, где вам положено расти, цвести и приносить плоды. И этот Саймон тоже ваш плод, в определенном смысле. Так мы говорили о его странностях, и что же?» Эдна Хелли повела плечами. «Для странных дел больше подходят странные люди. А наш проект, безусловно, странный, со всех точек зрения. Подумайте, сэр, что мы ищем на этой земле? Разгадку древних тайн и, в частности, секрет давно умершего человека. К чему нам это? И к чему нам загадки всех прочих миров, куда невозможно добраться? Конго, Фейхада, Сайдары. Что мы найдем там? Скорее всего, прах, отбросы цивилизации. Однако мы рвемся к ним. В первую очередь, на старую землю, будто желаем пролезть в колыбель, покинутую 3,5 столетия назад, и пощупать гнилые мокрые пеленки. Зачем? Они сгниют и без нас. Или уже сгнили. Однако... Однако мы хотим удостовериться», — подхватил директор. «Напомню, Хелли, что мир не так прост, как нам кажется. Слишком много в нем неожиданного, непредсказуемого, внезапного. К примеру, этот случай с Невлюдовым. Он ведь смог внезапно и неожиданно, к как полагают все эксперты и все историки науки. Значит, сумеет и кто-то другой. У нас, или на Земле, или в каком-то другом из закрытых миров. Время вполне подходящее. Исход завершился, тяготы колонизации позади, и мы на пороге взрыва. Чего же нам ждать? Новых технологий, оружия и боевых роботов, нового пандуса, новых гениев, наконец, таких же внезапных, как этот Невлюдов? Покачав головой, директор прибавил: «Все это надо держать под контролем, Хелли. А что касается процесса гниения, то он опасен и временами порождает взрывчатую смесь». «И это тоже странно, не так ли, сэр?» Вопрос остался без ответа. Похоже, шеф конторы не усматривал в ситуации ничего странного и был по-своему прав, ведь ему полагалось знать все обо всем и все держать под контролем. Поэтому закрытые миры со всеми своими тайнами воспринимались им как вызов, свидетельство собственной некомпетентности или, еще страшней, некомпетентности возглавляемой им службы. Расследование, начатое его предшественниками, было самым долгим за всю историю человечества. Оно тянулось больше 3 столетий, и директор твердо намеревался дописать в этом деле последний параграф и поставить точку. Параграфом был проект «Земля», но вместо четкой определенной точки маячило в нем некое многоточие. Карабаш, хромой конь, казак и этот странный Ричард Саймон, потрошитель трупов. Впрочем, припомнил директор, есть кое-что еще – предчувствие леди Дот. К ее предчувствиям он относился с полной серьезностью, так как Эдна Хелли умела ставить точки в нужных местах и не терпела многоточий. Подумав об этом, директор хмыкнул и произнес: «Вот что, Хелли, пришлите-ка мне досье агента Саймона вместе с отчетом об операции в Панаме. И пришлите его самого. Я слышал, он привез на Колумбию любопытные тайяцкие сувениры. Туземные ножи, ожерелья из клыков и костей. Пусть захватит их с собой. Хочу взглянуть». Лицо Эдны Хелли дрогнуло, по губам скользнула улыбка. «Слушаю, сэр, только...» «Да?» «Я бы прислала его без ожерелья и ножей, чтоб не вводить юношу в искушение. Да и вам безопаснее, сэр. В конце концов, у вас только 10 пальцев и всего 2 уха».